Глава 32. Среда, 4 ноября, 17:26. Грант. «Какую футболку с логотипом «Слагерс» ты сегодня наденешь? Хочу сочетаться». Айви. «У меня только одна». Грант. «Ладно, тогда надень ее. Но надень еще что-нибудь под нее, там холодно». Грант. «Кстати, только у ненастоящих фанатов всего одна футболка». Вся семья выбирается из машины и направляется к полю. Я замыкаю шествие. Я еще не выбросила старое лекарство, но с тем же успехом могла и выбросить. 2 дня назад я приняла недельную дозировку, но тело ведет себя так, будто я вообще никогда ничего не принимала. Я еле передвигаю ноги, но набираю скорость, когда замечаю очаровательного парня, ждущего меня у забора. Может, я и чувствую себя паршиво, но от этой улыбки мне становится лучше. Он с кем-то разговаривает и еще не замечает меня. Поздняя осень наполнила вечерний воздух холодом, и сегодня слишком зябко для такого. День перед моим любимым неофициальным праздником, о котором не знает никто, кроме нашей семьи. Благодарин должен быть посвящен готовке, а не вечернему бейсболу. Тем не менее, я знаю, что этот матч важнее остальных. Итан не умолкает уже несколько дней. Вроде его лучший друг играет в другой команде, и ему совершенно необходимо его победить. Не знаю точно. Мне и не важно, честно говоря. Что для меня важно, так это мой любимый день в году, который наступит завтра. Когда Грант меня замечает, он обходит забор и ждет, прислонившись к открытым воротам. Мы все еще не поговорили о моем походе к врачу, и я жду подходящего времени или прилива смелости, чтобы уверенно затронуть эту тему. Каждый раз, когда я смотрю на него, вся моя смелость утекает, как вода. Как только он оказывается рядом, я встаю на цыпочки и целую его. Все происходит слишком быстро, и я уверена, что он заметил, как я поморщилась, когда опускалась на пятки. От него исходит тепло, как от обогревателя, и мне хочется закутаться в его куртку. «Я только что собирался сказать, что такие холодные дни, как этот, полный отстой, но теперь не могу вспомнить, почему», — бормочет Грант. Я улыбаюсь так, что у меня болят щеки. Учитывая состояние моей челюсти, для этого много и не требуется, но все же, хотя я провела с ним много времени, я все еще не привыкла к тому, как он на меня смотрит. Никто еще не смотрел на меня так, как будто я способна согреть холодные ночи. «Айви!» — говорит мама, торопливо приближаясь к нам. «Мне только что звонили от доктора Энтони». Мама смотрит на меня, подняв брови. Это она так спрашивает разрешения говорить при Гранте. Я ценю это, но, скорее всего, я и так все ему расскажу. Я едва заметно киваю. «Пришли твои анализы крови, и маркеры воспаления очень высокие». «Насколько высокие?» — опережает меня Грант. «С-реактивный белок 22, а СОЭ 43», — отвечает мама, вздыхая, будто слова причиняют ей физическую боль. «Ни хрена себе!» — говорит Грант. «У меня никогда таких высоких не было». «У меня тоже», — соглашается мама. Она и бровью не ведет, услышав, как он выругался. «Так, и что дальше?» — спрашиваю я. «Вот только я прекрасно знаю, что дальше. Как и все мы. Мы все знаем, что означают эти заоблачные показатели. Мой мозг просто отказывается об этом думать, потому что тогда мой любимый непраздник будет испорчен». Мама смотрит на меня так, как будто не хочет этого говорить. «Преднизон. 5-дневный курс с понижением дозировки». Примечание. Преднизон. Лекарство из группы кортикостероидов, которое назначают при воспалениях и некоторых хронических болезнях. Конец примечания. Я издаю страдальческий стон. «Целых 5 дней стероидов». Никогда еще я так сильно не хотела броситься на пол и устроить детскую истерику. Дурацкие стероиды! Дурацкое воспаление! По крайней мере, я хорошо выспалась прошлой ночью, потому что в ближайшие 5 дней мне это не светит. «Отлично! Просто прекрасно!» — говорит Грант. Если бы я не была уверена, что это сарказм, я бы его придушила. «Грант, завтра же все в силе?» — спрашивает мама. Я благодарна ей за смену темы. «Конечно. Я сказал маме, что не надо ничего приносить, но уверен, что она меня не послушает. Хотя у Благодарина вряд ли есть какие-то правила, ведь вы его сами придумали». Я мысленно морщусь. Спешу разочаровать, но у Благодарина есть правила. В детстве папа работал на все важные праздники, и мы всегда отмечали их в другие дни. Потом в один год ему поставили смены на каждый четверг ноября, поэтому мы отпраздновали День Благодарения на Хэллоуин, и тогда родилась наша священная традиция. Вместо украшений на День Благодарения мы покупаем хэллоуинские по скидке, и я готовлю праздничные блюда по бабушкиным рецептам. Однажды я запекла батат с мармеладом вместо маршмеллоу. Получилось отвратительно. Кто-нибудь обязательно мне это припомнит. Всегда припоминают. «Мы не обидимся, что бы она ни принесла». Мама похлопывает Гранта по плечу и идет на трибуну к папе и Каролайн. Как только она отходит на достаточное расстояние, я снова поворачиваюсь к Гранту. «Убей меня, прошу!» Он заливисто смеется, а я краснею до кончиков ушей. «И пропустить, как ты на стероидах готовишь ужин на День Благодарения? Ни за что!» «Ужин на Благодарин», — поправляю я. Нежно поцеловав меня в лоб, он убегает, чтобы присоединиться к игре. Я сажусь на ледяную металлическую трибуну. Она просто безжалостна. Мы кричим, срывая голоса, но я отстаю от остальных, потому что мои мысли не здесь. Зрение не фокусируется, и все на поле подернуто дымкой, даже Грант. Я упорно размышляю, пытаясь прийти к какому-то решению. Слагер содерживает уверенную победу, а Итан сделал трипл и набрал 2 очка. Я знаю это только потому, что папа ведет статистику в блокноте и каждый раз сообщает, когда что-то записывает. Примечание. Трипл. Действие в бейсболе, когда после удара по мячу бьющий игрок оказывается на 3-й базе из 4. Конец примечания. Я и глазом не успеваю моргнуть, как поле пустеет, и пора возвращаться домой. Повинуясь внезапному порыву и осознавая, что это может быть плохой идеей, я подхожу к Гранту. «Мы можем поговорить?» – спрашиваю я. В какой-то момент, когда я сидела на мучительно холодной трибуне, все, что я держала в себе, начало прорываться наружу, и я больше не могу это игнорировать. «Да, конечно». Мы идем к его машине. Я машу родителям, и они кивают. Уверена, что у Гранта есть вопросы. Когда мы закрываем двери, моя решимость улетучивается, уступая место привычной панике. «Так что случилось?» — спрашивает Грант. Он явно нервничает. Его руки так и тянутся к волосам. Мне хочется их удержать. Я делаю глубокий вдох. «Ты сможешь», — говорю я себе. «Ты должна ему сказать». «Вчера я делала пончики, пробовала новый рецепт, и вроде бы получилось хорошо». «Ты об этом хотела поговорить?» – спрашивает он, прищурившись. «О пончиках?» «Нет, я просто подумала, что история о пончиках разрядит обстановку». Он слегка улыбается, но этого достаточно, чтобы снять висящее в воздухе напряжение. Я пристегиваюсь, и он выезжает с парковки. Гравий летит во все стороны, хрустя под шинами, и я смотрю на камешки, представляя, что это астероиды. Поездка проходит в тишине, мы добираемся до дома первыми, и там тоже стоит зловещая тишина. Я веду Гранта на кухню, он садится на один из барных стульев. Я раскладываю пончики по тарелкам и включаю кофемашину. Когда из нее начинает капать кофе и комнату наполняет аромат свежесваренного напитка, я слегка успокаиваюсь. Грант все еще молчит, и я не знаю, хорошо это или плохо. Не знаю, дает ли он мне личное пространство или мысленно убегает прочь. «Я не все тебе рассказала про свой поход к врачу». «Хорошо уже что-то. С этого можно начать разговор». «Ладно», — отвечает Грант неуверенно. «Я расстроилась не только из-за смены лекарства. И даже не из-за того, что меня похвалили за то, что я пришла с мамой на ее прием. Серьезно? Он слишком внимателен, слишком чутко улавливает каждое мое слово. Я киваю. Если я перестану говорить, то больше уже не продолжу. Всего этого я ожидала. Чего я не ожидала, так это того, что мне скажут, что я должна думать о себе как о женщине детородного возраста, а не как о ребенке. У меня ожесточенный тон, и я даже не пытаюсь его скрыть. «Что, черт возьми, это значит?» Он сразу же обижается за меня. Дай бог ему здоровья. Я облокачиваюсь на столешницу. Здесь сильнее пахнет кофе, и это помогает сфокусироваться. Это значит, что если я забеременею с моим новым лекарством, все будет... плохо. Видимо, мне придется начать пить контрацептивы. Грант долго молчит. Я не знаю, как это интерпретировать. Я знаю, что делать с его бесконечной болтовней. А вот его молчание почти болезненно. Вообще, это должен быть мой выбор, но звучало совсем не так. И ощущается совсем не так. Я совершенно не знаю, что сказать. Я тоже не знала. В комнате воцаряется гнетущая тишина. Я недостаточно продумала этот разговор на кухне. Если сейчас сюда кто-то войдет, он подумает, что мы ссоримся. «Как так вышло, что у нас одинаковая болезнь, но тебе приходится думать об этом дерьме, а мне нет?» Я слегка улыбаюсь. «Мне стоило сказать тебе раньше, но о таком сложно говорить». «Так ты об этом говорила с Эйвери и Лайлой?» Я киваю. Не знаю, как ему объяснить, что говорить с ними об этом легче, чем с ним. «Они посоветовали мне поговорить с тобой тоже». «Рад, что они в меня верят». Он улыбается, и от этого все становится чуточку лучше. Разговор оказался не таким неловким, как я думала. Скрывать это от него было бы более мучительно. «Ты уже знаешь, что собираешься делать?» Спрашивает он тихо, осторожно. «Я знаю, на какую территорию мы ступаем. Дороги назад уже не будет». «Хотя, если честно, я ведь пригласила его на благодарин. Даже секс менее сокровенен, чем это. Сначала не знала. Я вздыхаю, перебираю пальцами, делаю все, чтобы не смотреть на него. Можно быть с тобой честной?» Я чувствую, что он кивает. «Это самая сложная часть, часть которой я боялась больше всего. Если бы этот разговор произошел несколько месяцев назад, я бы посчитала его смешным, просто абсурдным. Это было бы более чем неуместно». Налетает порыв ветра. И за окном справа от меня кружится несколько золотых листьев. Я почти ощущаю этот порыв кожей. В то же время, несколько месяцев назад я и подумать не могла, что могу с кем-то встречаться. Я бы сказала ей, что еще не готова встречаться, и уж тем более не готова ко всему остальному. Я поднимаю глаза, чтобы посмотреть, понимает ли он меня. Его взгляд почти остекленел, и я ничего не могу в нем прочесть. «Так ты пытаешься сказать, что...» Я не знаю, то ли он обрабатывает информацию, то ли хочет, чтобы я сама все объяснила. Я пытаюсь сказать вот что. Я не думала, что в ближайшее время захочу с кем-то встречаться, а потом встретила тебя. Сейчас мне не надо предохраняться, но это может понадобиться в будущем. Я позволяю словам повиснуть в воздухе, надеясь, что он поймет, о чем я говорю. Больше я не хочу ничего объяснять, все это и так неловко. «Ох, так ты имеешь в виду... ох...» Я почти смеюсь. «Может, я и не была готова принимать такие решения, но мне пришлось. И я приняла, так что... вот так». Я пожимаю плечами, как будто в этом нет ничего особенного. На самом же деле, возможно, это самое взрослое решение в моей жизни. Я кое-как залезаю на стул рядом с ним. Спустя секунду я прижимаю теплые пальцы к его щекам. Прежде чем он успевает осознать, что происходит, я его целую. Он слегка отстраняется, чтобы можно было говорить. «А мы можем вернуться к тому, что ты, возможно, когда-нибудь захочешь со мной переспать?»